Ну а сейчас экспрессия. Да, экспрессия. Валентин Игоревич Назаров, аплодисменты. Значит, я перед обедом, поэтому не буду всех долго держать. У меня будет быстрая, просто презентация завтрашнего. И экспромт, естественно. Я просто напоминаю залу, что все, что говорилось сегодня, это на самом деле извечная борьба сил света и тьмы. Вот это главный закон мироздания, это, значит, борьба вот этих сил возрастания, возрождения и развития и сил угасания, умирания и смерти. Ну, ничего не бывает бесконечно возрастающим, ничего не бывает бесконечно умершим, и вот в этом противостоянии, в этой вот антагонистической паре и кроется залог диалектического развития любых систем. Вот, в данном случае... Значит, опрокидывая этот тезис на человеческие отношения, мы сегодня видим, что человечество, которое является инструментом преобразования Вселенной, вообще человек появился в Вселенной не случайно, и он является именно инструментом преобразования Вселенной. Оно разнородное, и внутри его точно так же борются эти силы света и силы тьмы. Вот олицетворением сил света, катехоном, как говорится, это является вот этот русский мир. Это большая Россия, куда входит... Ну, русский мир – это очень сложное, это среда обитания. Поэтому сегодня, когда мы говорим о противостоянии, мы говорим о борьбе цивилизаций. Там может идти и военная операция, могут идти идеологические споры. Вот мы говорили о культуре, об образовании, обо всем. Это все элементы одного и того же противостояния, извечного противостояния. Мы с вами на острие вот этого противостояния. Вот, так, кроме нас, на самом деле, эту функцию нести не может никто. Значит, почему это, значит, относится к онтологии, собственно говоря, человека русского мира, гносеологии? Я как профессор выступаю на Российской академии наук именно с этими вот докладами, раскрывая эти сущности. Мне просто времени нет защищать по философии докторскую, так вот, так же, как и по экономике. А здесь я вам хотел рассказать вот о чем. Значит, молодежь, которая бы нас послушала, сказала, что вот вы все правильно говорите, вы нам все правильно рассказываете, нам-то, говорит, жить надо, нам надо свои семьи где-то гнезда свить. Вот что делать-то, понимаете, все красивые слова, а делать-то что? Так вот, в данном случае я хочу сказать им очень важную вещь. С одной стороны, я доктор-профессор, это так, но с другой стороны, я практик. И у меня в жизни есть тот опыт, которым хочу с вами делиться. Завтра я буду вести во второй секции, значит, презентацию. Так вот, здесь я специально притащил сюда свою презентацию. Вот включите ее, пожалуйста, которую я месяц назад показывал и в Казани. Это те объекты, которые мне удалось построить, потому что я сам производственник, я 31 год проработал в Сибири, и вот на месте одной деревни с деревянными бревенчатыми домами и одним единственным каменным домом, это окрысполком, окружком партии. Так вот, мы построили город, где Дмитрий Анатольевич Медведев, как только его выбрали в президенты, он провел саммит России и ЕС. Он не провел его в своем родном Петербурге или даже в красавице Москве, он провел его вот в этом городе, Ханты-Мансийске. Потому что он отстроен дворцами, общественными дворцами. Вон, в левом верхнем углу вот эти вот деревянные, вот такой была эта вот деревушка, там даже дороги не было. А мы понастроили целыми кварталами жилье, понастроили общественные дворцы, вот такие заводы понастроили, стали менять образ экономики. Это вот международный биатлонный центр, где проводились чемпионаты мира, проводятся кубки мира. Это не бюджет. Я вам показываю картинки. Я что хочу сказать? Это не бюджет строил. Это я вот этой рукой подписывал все эти платежки. Потому что я эту корпорацию регионального развития, мы ее создавали вместе с учителем истории, молодым депутатом, парнем. И вот мы ее за 14,5 лет мы ее создали. И вот стали... решать не только экономические задачи, но со всей неизбежностью, вот над этим экономическим базисом мы увидели, как формируется вот эта надстройка общественных отношений, где есть вот все, что, о чем вы говорите, о чем вы хотите, что вы желаете. Так вот, смысл моего выступления коротенького, он, с одной стороны, сказать, что, во-первых, вот эта вся мораль, нравственность, совесть, честь, вот это все достоинство, человеческая гордость, достоинство – это не то, что избыточно, не нужно, то, что отвергается современной действительностью, и молодежь, она видит, как люди чести, они не самые богатые и не самый успешный успех. Вот что сейчас ставится во главу, и это навязывается совершенно правильно, это чуждая нам идеология, это вот то самое противостояние цивилизаций. Так вот, в данном случае я хочу сказать, завтра я буду докладывать, я настаиваю на том, что именно эти свойства, они придают нам конкурентные преимущества. Услышьте меня, конкурентные преимущества. Вот опираясь на эти свойства, строя на основании их производственно-хозяйственную структуру экономики, общественных отношений, мы получаем более эффективную экономику. Еще раз говорю, ведь эту корпорацию вот мы вдвоем с парнем создавали, вот мы ее вывели за 15 лет до миллиарда долларов прибыли. Я вот под запись говорю специально. И мы не просто домов понастроили, а мы стали наполнять их содержанием, чтобы это не коробка была, а там внутри жило содержание. Вот то содержание, о котором вот здесь говорили с тоской, вот с желанием, вот все предыдущие ораторы. Так вот, это я просто форматы не позволят мне, завтра буду рассказывать. И вот целые, видите, ансамбли, комплексы, архитектурные ансамбли, это все, вот дорогу построил бюджет. Вот фонари поставил городской бюджет. Вот, а вот там эти дворцы, это все... Вот этой рукой платежки. Это вот органный зал, это большой зал, где там балет, там, это все в глубинке сибирской. Вот такая инфраструктура. Еще раз говорю, это не фантазия, это не болтовня, это вот реальность, которая она есть. Вот еще раз говорю, это вот просто... А это схема, это я буду завтра рассказывать, как нам здесь... Это я сам, извините, но... Так вот, завтра я буду рассказывать, как нам здесь и сейчас, вот здесь конкретно в Белоруссии, вот здесь конкретно в России, вот в этом большом русском мире, как нам здесь и сейчас начать вот это все делать. Был у меня такой, эпизод, когда я ходил на прием к Владимиру Владимировичу Путину, на личный прием, не толпой. Я, сказал, что я тот человек, который может поднять рябой регион, экономику региона, и не надо мне бюджетных денег. Вот, мне были заданы там несколько вопросов, есть ли у тебя команда, какая твоя ответственность. Я сказал, что команда в каждом регионе своя, наш народ настолько талантлив, что нет никакой необходимости вести кого-то куда-то. Моя роль в данном случае как дирижера, сделать спевку людям, раздать им партитуру, и когда они начнут работать слаженно, тут я уже и не нужен. Вот. А тот вопрос, на который я не смог ответить, я ушел оттуда, мне было а какой тебе регион об этом просил? А никто не просит, народ молчит. Он не знает, что так можно было. Так вот, моя вот эта вот презентация, это вам показать, есть другая вот альтернатива. Нам всем говорят, что без капитализма, вот это воровство, вот эта деградация, вот это суицидальное, вот это вот все цивилизационный путь, вот он, неправда, мы не приговорены к нему. Вот есть наша альтернатива, и вот смысл Ливадии в том, что вам здесь дается полнота. Каждый говорит свое, понимаете, а в целом мы даем полноту вот этого нового цивилизационного уклада. Все, давайте на обед. Еще не на обед. Еще. Спасибо большое. Еще не на обед, но уже скоро.